Сталин посмотрел на Василевского и спросил: «Не забыли кого?» «А остальных пусть своей властью накажет главком направления. Теперь давайте подпишу». Для него это все было уже в прошлом. Почти в то же время, с разрывом в 1-2 недели, Сталин перенес еще один тяжелейший удар. Жестокое поражение под Харьковом. Здесь потери были еще более страшными. Около 230 тысяч погибшими и плененными. 775 танков. Более 5000 орудий и минометов. Примечание. А вот что об этом сообщило Совинформбюро 31 мая 1942 года. Некоторое время назад советскому главному командованию стали известны планы немецкого командования о предстоящем крупном наступлении немецко-фашистских войск на одном из участков Ростовского фронта. Чтобы предупредить и сорвать удар немецко-фашистских войск, советское командование начало наступление на Харьковском направлении. При этом в данной операции захват Харькова не входил в планы командования. Основная задача, поставленная советским командованием, предупредить и сорвать удар немецко-фашистских войск, выполнена. В ходе боев немецко-фашистские войска потеряли убитыми и пленными не менее 90 тысяч солдат и офицеров, 540 танков, не менее 1500 орудий, до 200 самолетов. Наши войска в этих боях потеряли убитыми до 5 тысяч человек, пропавшими без вести 70 тысяч человек, 300 танков, 832 орудия и 124 самолета. После катастроф 1941 года это были самые страшные неудачи. Апофеоз войны Верещагина лишь отдаленно отражает масштабы сталинских катастроф. К лету 1942 года создалась ситуация, когда Верховный, посоветовавшись с Молотовым и Берией в отношении планов Японии, был вынужден еще раз снять с Дальнего Востока крупные силы. После того, как Молотов заверил его, что Япония завязла в Юго-Восточной Азии, Сталин тут же позвонил Василевскому, который с июня 1942 года возглавил генеральный штаб. «Снимите 10-12 дивизий с Дальнего Востока. Начало скрытного выдвижения не позже 11 июля. Доложите завтра». «Хорошо, товарищ Сталин». На другой день, точнее ночь, Василевский читал Сталину по телефону директиву командующему Дальневосточным фронтом. Отправить из состава войск Дальневосточного фронта в резерв Верховного Главнокомандования следующее стрелковое соединение: 205-ю стрелковую дивизию из Хабаровска, 96-ю стрелковую дивизию из Куйбышевки-Завитой, 204-ю стрелковую дивизию из Черемхова, Благовещенск, 422-ю стрелковую дивизию из Розенгартовки, 87-ю стрелковую дивизию из Спасска, 208-ю стрелковую дивизию из Славянки, 126-ю стрелковую дивизию из Раздольного Пуциловки, 98-ю стрелковую дивизию из Хароля, 250-ю стрелковую бригаду из Биробиджана, 248-ю стрелковую бригаду из Зелодворовки Приморье, 253-ю стрелковую бригаду из Шкотова. «Я согласен. Отправляйте директиву». Малох войны требовал жертв. Сталин поставлял их в результате своих просчетов, ошибок, некомпетентности. Преуспели в этом и некоторые наши военачальники. Сыграло свою роль истечение роковых обстоятельств. Но справедливости ради следует сказать, что количество жертв определялось еще и тем, что немцы в начале войны воевали лучше нас. Верховный, начавший было к концу 41-го обретать уверенность подумывавший о том, как сделать 42-й годом разгрома немецких войск, вновь был до основания потрясен крупнейшими неудачами под Харьковом и в Крыму.